и что когда она отделится от материи, мир форм сразу же перестанет существовать. Убедить в этом душу и есть задача духа, и все его надежды, все его усилия устремлены на то, чтобы одержимая страстью душа, поняв эту ситуацию, вновь признала, наконец, горнюю свою родину, выкинула из головы дольний мир, устремилась в отечественную сферу покоя и счастья. В тот миг, когда это случится, дольний мир бесследно исчезнет, к материи вернется ее костное упрямство. Не связанная больше формами, она сможет, как и в провечности, наслаждаться бесформенностью, и значит, тоже будет по-своему счастлива. Таково это учение, таков этот роман души. Здесь, несомненно, достигнуто последнее раньше, представлено самое дальнее прошлое человека, определен рай, а история грехопадения, познания и смерти дана в ее чистом исконном виде. Прачеловеческая душа — это самое древнее, вернее, одно из самых древних начал, ибо она была всегда еще до времени и форм, как всегда были Бог и материя. Что касается духа, в котором мы узнаем второго посланца, призванного возвратить домой душу, то он каким-то неопределенным образом глубоко родствен душе, но не является полным ее повторением, ибо он моложе. Он порожден и послан Богом, чтобы образумить и освободить душу, уничтожив для этого мир форм. А если некоторые формулы изложенного учения утверждают высшую тождественность души и духа, или иносказательно на нее намекают, то для этого есть основания. Дело не только в том, что поначалу прочеловеческая душа выступает с Божьим соратником в битве против зла, и что, следовательно, приписываемая ей роль весьма сходна с той, которая потом достается духу, посланному освободить ее самое. Учение недостаточно обосновывает это подобие, скорее потому, что не вполне раскрывает роль, исполняемую в романе души духом, и в этом пункте явно должно быть дополнено. Задача духа в этом мире форм и смерти, возникшем благодаря бракосочетанию души и материи, обрисовано совершенно ясно и четко. Миссия его состоит в том, чтобы пробудить в душе, самозабвенно отдавшейся форме и смерти, память о ее высоком происхождении. Убедить ее, что она совершила ошибку, увлекшись материей и тем самым сотворив мир. Наконец, усилить ее ностальгию до такой степени, чтобы в один прекрасный день она, душа, полностью избавилась от боли и вожделения и воспарила домой, что незамедлительно вызвало бы конец мира, вернуло материи ее былую свободу и уничтожило смерть. Бывает, однако, что посол заживется в чужой вражеской державе и, расслившись, погибнет для собственной. Приглядываясь, приноравливаясь и привыкая понемногу к чужим обычаям, он настолько порой проникается интересами и взглядами врага, что уже не может защищать интересы своей родины, и его приходится отозвать. То же самое или примерно то же происходит и с выполняющим свою миссию духом. Чем больше он ее выполняет, чем дольше он занят дипломатией здесь внизу, тем заметнее, таково уж тлетворное влияние чужбин, какой-то внутренний надлом в его деятельности, надлом, который вряд ли замалчивался бы в высшей сфере, и, по всей вероятности, привел бы к отозванию духа, если бы не так трудно было решить вопрос о целесообразной замене. Нет ни малейшего сомнения, что по мере того, как игра затягивается, дух начинает не на шутку стыдиться своей роли губителя и могильщика мира. Приноравливаясь к окружающей среде, дух меняет свою точку зрения на вещи до такой степени, что теперь он, считавший своей задачей уничтожение смерти, ощущает себя, наоборот, смертельным началом, несущим миру смерть. Это и в самом деле вопрос позиции, точки зрения. Решить его можно и так, и этак. Только надо знать, какой взгляд на вещи тебе к лицу и отвечает твоей задаче. Иначе с тобой произойдет то, что мы, не обинуясь, назвали растлением, и ты не выполнишь естественного своего назначения. Тут обнаруживается известная слабохарактерность духа, ибо своей славой смертельного начала и разрушителя форм, славой которой он к тому же обязан главным образом собственной натуре, —